Глава 8. Веселая русалка, старинный корнуольский паб, по традиции стоящий прямо в гавани. Снаружи возле двери несколько деревянных скамеек, и там не протолкнуться от наслаждающихся вечерним солнцем отдыхающих. Внутри, во всю длину построенного буквой «Г» здания, тянется стойка бара с разноцветными узорчатыми рукоятками пивных насосов. Народ рассаживается кто на высоких табуретах у стойки, кто на плюшевых диванчиках вдоль стен, кто за разбросанными по залу столиками. За одним из них сейчас сидим и мы четверо. Джейми, Талия, Фишер и я. А Фиц и Комета лежат у наших ног перед небольшим камином. На дворе лето, но от огня в камине в пабе все равно гораздо уютнее. На острове день прошел хорошо, хотя ничего особенно интересного не случилось. Мы по очереди наблюдали за бухтой Сент-Феликс, следили за переменчивой погодой, высматривали любые странности в показаниях приборов, но, честно говоря, ничего необычного не было. Даже облака сегодня вели себя, как им и полагается, так что я усомнилась в том, что действительно видела вчера то необыкновенное облако кумулюс. Правда, принимая у Джейми смену, я слегка на него разозлилась. Все, что случилось в период его дежурства, он помнил отлично и подробно мне обо всем рассказал. Но в журнале все записал крайне отрывочно и кратко. «Так ведь ничего и не произошло», — оправдывался Джейми, когда я указала ему на неудовлетворительность его записей. «Какой смысл по 100 раз записывать одну и ту же скорость ветра и перечислять одно за другим все облака на небе? Смотрите, какой за окном день прекрасный! Хотите, я вместо этого для вас солнце нарисую?» На его глупости я не обращаю внимания. Пусть себе резвится. Записывать надо абсолютно все, иначе мы не заметим никаких сбоев ритма, никаких новых явлений. Джейми скроил такую мину, что сразу видно, как я ему надоела. «Ладно, ладно. Тогда я буду делать записи на компьютере. Сойдет?» «Почему мы стали и можем вести журнал, а вам обязательно надо на компьютере?» «У вас какие-то старомодные методы. На компьютере быстрее и проще». «В компьютер я заношу все данные в конце каждого дня, но запись от руки можно сделать мгновенно. Как только увидел, сразу записал». «Возможно», — пробормотал Джейми себе под нос, но у него такое испуганное лицо, что я даже оторопела. Он всегда так уверен в себе, что этот испуг для меня полная неожиданность. И я тут же иду на попятный. «Хорошо, делайте, как вам удобней. Я не против, если вы будете сразу все записывать на вашем ноутбуке. Только переносите все потом в журнал, чтобы не нарушать непрерывность всех наших записей». «Слушаюсь, капитан Скай», — отсалютовал Джейми со своей всегдашней игривостью. «Будет исполнено!» И вот теперь мы сидим за столиком, пьем, болтаем и наблюдаем за тем, как у стойки бара общаются местные и приезжие. «Здесь людно», — замечает Джейми. «Похоже, летом хозяин паба делает неплохие деньги». «Да, не маленькие. Здесь всегда хорошо. И летом, и зимой. Спасибо Рите и Ричи. Это они здесь хозяева. Отличная пара. 100 лет в Сент-Феликсе живут». «Фишер!» — раздается мужской голос. Фишер протягивает руку подошедшему к нам высокому парню с копной соломенных волос. «Привет! Давненько тебя здесь не видно. Как дела?» «Нормально. Что нового в Тригорлане?» Они перекидываются парой фраз о замке, и из их разговора я понимаю, что это, видимо, один из его владельцев, о котором Фишер говорил мне в машине. «Джейк, хочу тебя познакомить». Фишер поворачивается в нашу сторону. «Это Скай, Талия и Джейми. Они этим летом живут и работают на Авроре, следят за нашей погодой, фиксируют данные». «Здравствуйте». Джейк приветственно поднимает серебряную пивную кружку. «Рад познакомиться. Добро пожаловать в Сент-Феликс». «Джейк держит здесь теплицу. Выращивает цветы на продажу», — объясняет Фишер. «И он же владелец Тригорлана, где я работаю». «Скорее замком владеет моя жена Поппи», — уточняет Джейк. «Но он перешел по наследству обеим семьям, и ее, и моей. Это, видите ли, долгая история». Я киваю. «А ваша жена еще и хозяйка цветочного магазина?» В день приезда Фишер мне и про это рассказывал. «Очень славный у нее магазинчик. Я туда вчера заглянула». «Да, магазинчик тоже ее. Она его держит вместе с подругой Эмбер. Джейк приглядывается к Джейми. «Простите, мы, кажется, раньше встречались. Мне ваше лицо очень знакомо». «Да я на всех сразу похож», — пытается отшутиться Джейми, но его вчерашняя отговорка не действует. «Нет, тут что-то другое». Джейк не сводит с него озадаченного взгляда. «Понял. Вы предсказатель погоды в телеке, так ведь? Поппи погодой вообще не интересуется, но когда вы на экране, всегда смотрит. Думаю, мне стоит ее к вам приревновать». Джейми слегка смутился. «Может, ее погода только по определенным дням интересует?» «Выясню и в следующий раз вам скажу», — улыбается Джейк. «А что привело вас в Сент-Феликс? Передачи о погоде будете у нас делать?» Мое внимание сразу же отключается, а Джейми снова объясняет, что к телевидению его приезд не имеет никакого отношения. Потом, поскольку для Фишера все это тоже новость, ему приходится отвечать на расспросы Фишера о его телевизионной карьере. А я в это время наблюдаю за происходящим в пабе. У меня нет никакого желания слушать очередные байки Джейми о том, как делается телепрогноз, и о том, какое участие во всем этом принимает лично он. Метеорология — это не просто прогнозы погоды. И существует она не только для того, чтобы люди знали, брать им, выходя из дома, зонтик или надевать шляпу от солнца. Нет такого места в мире, где бы метеорологи не играли важную роль. Они нужны правительствам, без них не обойтись ни военным, ни фермерам, ни авиации. Погода — моя страсть, и она была моей страстью всегда, с тех пор, как я себя помню. Спросите меня, я с радостью расскажу обо всем, что мы, метеорологи, делаем. Но это никого не волнует. Зато стоит только упомянуть о прогнозе погоды на телевидении, рот откроют и ловят каждое слово. Стараясь не слышать голос Джейми, смотрю по сторонам. Вот появляется пара средних лет мужчина и женщина. Мужчина в инвалидном кресле и ловко и привычно лавирует в нем среди толпы. Хозяйка паба Рита обращается к обоим по имени, из чего я заключаю, что это местные завсегдатаи. Кресло мужчины маленькое, изящное, быстрое, из тех, какие обычно бывают у людей с неизлечимой инвалидностью. Пока я гадаю, что бы такое могло с ним случиться, он оглядывается вокруг, и наши взгляды встречаются. Я ужасно смущаюсь, а он весело машет мне рукой. Выхода у меня нет. Приходится тоже ему помахать, но я тут же опускаю руку, потому что понятно, он меня поприветствовал, потому что я на него глазела. С пылающим лицом поворачиваюсь к нашему столику. «Это Джек. У него в городе магазин художественных товаров», поясняет Фишер, заметив, как мне неловко. «А с ним Кейт. Она хозяйка магазинчика, все для хобби». «Вы что, всех в городе знаете?» Я отчаянно пытаюсь сменить тему. Меньше всего мне хочется, чтобы Фишер или вообще кто-нибудь подумал, что я разглядывала инвалида. «В Сент-Феликсе все друг друга знают», — смеется Фишер. «У нас так много туристов, что мы, местные, давно сбились в стаю». «Мне пора». Джейк прощается с Джейми. «Рад был познакомиться с Сонни. Я хотел сказать Джейми. Не буду говорить Поппи, что вы в Сент-Феликсе. То-то она удивится, когда столкнется с вами на улице». Он подмигивает, а Джейми в ответ поднимает свой бокал с пивом. Джейк делает последний глоток, уходя, ставит пивную кружку на стойку бара, и Рита быстро ее убирает. «Хороший парень», — говорит Джейми, глядя ему вслед. «Хороший», — соглашается Фишер. «Не выпендривается. А вот и Вальтер. Я все думал, появится он здесь сегодня или нет». Джейк еще не успел выйти и делает шаг от двери, пропуская входящего старика в темно-синей рыбацкой кепке, клетчатой рубашке, желтом жилете и в подпоясанных пестрым шарфом мешковатых брюках. Он идет, опираясь на палку, но, приветствуя Джейка, поднимает ее в воздух, а потом медленно направляется к стойке бара. «Про все легенды и предания надо беседовать с Вальтером», — объясняет Фишер. «Если Вальт про Сент-Феликс чего-то не знает, значит, это знать и не нужно. Я его сейчас позову». Фишер поднимается и подходит к старику. «Вы приготовились?» — заговорщически спрашивает меня Джейми. «К чему?» «А как же ваше научное и логическое мышление? Не боитесь, что ему сейчас будет брошен вызов? Если то, что говорит Фишер, правда, старик Вальтер нам сейчас о Сент-Феликсе море сказок расскажет». На что я упрямо отвечаю. «Пусть рассказывает. Послушать я их послушаю, но верить-то я им не обязана». «Знакомьтесь, это Вальтер». Фишер подводит старика к нашему столику. «Вальтер, это Скай, Талия и Джейми. Они метеорологи. Я тебе про них уже говорил». Вальтер кивает, а Джейми быстро пододвигает ему стул. «Я, кстати, забыл сказать, что Вальтер мой дед». Фишер гордо смотрит на старика. «Сиди, сиди, Вальт. Я сейчас принесу тебе твою пинту». И нам тоже с готовностью предлагает. «Еще по одной?» «Я пойду тебе помогу», — вызвалась Талия. «По-моему, теперь моя очередь за всех платить. Кому что? Все повторяем?» Говорим ей, что нам взять, и они с Фишером вместе идут к стойке бара. Проводив Фишера взглядом, Вальтер поворачивается к нам. «Он хороший парень, только больно суматошный, особенно вокруг меня попусту суетится». У старика сильный, но мягкий корнуольский выговор. «Значит, это вы на Авроре живете?» «Да, только на лето приехали», — отвечаю я. «Изучить кое-какие странные отчеты о погодных условиях». «Странные?» — спрашивает Вальтер, медленно наклоняя голову. «А кто, позвольте спросить, составлял эти отчеты?» «Насколько мне известно, дозорные моря. Ведь это они здесь фиксируют погодные данные». «По крайней мере, так они говорят», — темнит Вальтер. «А вы считаете, это не так?» — любопытствует Джейми. «Разве я что-нибудь об этом сказал?» Мы с Джейми озадаченно переглядываемся. «А что вы тогда имеете в виду?» Я начинаю подозревать, что у Вальтера не все в порядке с головой. Он пожимает плечами. «У них свои способы регистрировать погоду. У меня свои. Сказать, что одни правильные, а другие нет, нельзя. Разные у нас способы, только и всего». «А вы погодой интересуетесь?» Спрашиваю я и внезапно вспоминаю, что Джеральд рассказывал мне про Вальтера Психноптика. Вот я с Вальтером и встретилась. И теперь мне более или менее понятно, почему его так прозвали. Одет диковато, говорит чудно. Похоже, что Вальтер, мягко говоря, человек со странностями, а точнее сумасброд. Вальтер кивает. «Я всю жизнь погодой интересуюсь, но только этими вашими новомодными аппаратами не пользуюсь. У меня свои способы определять, когда дождь пойдет, а когда ветер переменится». «Какие, например?» — вступает Джейми. Дед Фишера явно разбудил его любопытство. Я жду, что сейчас Вальтер заведет песню о еловых шишках, водорослях и всех прочих старинных приметах, но, к моему удивлению, никаких басен он не рассказывает. «Мне природа сама подсказывает», — твердо говорит он, зорко наблюдая за нашей реакцией. «Природа всегда предупредит, прежде чем следующий ход сделать. Она своих существ в обиду не даст и завсегда их к предстоящему подготовит». «Это как то, что много ягод по осени к холодной зиме?» — спрашивает Джейми. «Ну, это самые азы. Но ваша мысль, молодой человек, движется в правильном направлении. Я рассчитываю погоду теми способами, которые от наших предков из поколения в поколение передаются. Люди-то и до нынешних приборов ее предсказывали, чтоб знать, когда урожай собирать. А в наших краях рыбакам без прогноза погоды не жизнь. Кыли выйдут в море, а их вдали от берега шторм застанет, потонут». «И с какой же точностью вы погоду предсказываете?» — интересуется Джейми. «С довольно высокой», — уверенно заявляет Вальтер. «А вы?» — Джейми усмехается. «По счастью, я всего-навсего рассказываю про прогноз погоды на телевидении. А главную работу делают специалисты, такие, как наша Скай». Вальтер наклоняется ко мне поближе. «У меня, Скай, есть подозрение, что наши с вами способы отличаются друг от друга, как небо и земля». Я улыбаюсь. «Очень может быть». «Зато причина, по которой вас сюда прислали, вовсе недалека от того, что меня заботит. Я тоже заметил всякие необъяснимые странности». «Правда? Теперь то, что он нам расскажет, хочется послушать и мне. Какие именно?» «А вот и мы». Фишер ловко ставит на стол три кружки с пивом. «Одна, Вальтер, тебе, одна мне и одна для Джейми». «Скай, держите!» Талия протягивает мне мой апельсиновый сок, разбавленный газировкой. «Спасибо». Улыбаюсь я ей. «Все в порядке?» Она смущенно смотрит на Фишера. «В полном. Все замечательно. Ну что, Вальтер, ты нашим друзьям уже все легенды Сент-Феликса рассказал? Спрашивает Фишер, поднимая свою кружку пива. Нет, сынок, мы тут больше про погоду разговариваем. Кто бы мог подумать, что ты своего любимого конька оседлаешь? Наш Вальтер, видите ли, считает себя синоптиком-любителем. Я тебе дам любителем, добродушно ворчит Вальтер. Мои предсказания, точнее прогнозов Центрального метеорологического бюро. А про Сент-Феликс что вы хотите знать? Следующие полчаса Вальтер рассказывает нам всякие местные предания о городских чудесах, связанных с той самой корнуольской волшебницей, о которой мы уже слышали от Талии и Фишера. Я уже теряю нить разговора, мои мысли уходят далеко в сторону, но тут Вальтер повышает голос. А я вам вот что еще скажу. Есть одна легенда, а хотите, назовите ее предсказанием, и она нас с вами касается напрямую. Джейми, который до сих пор ловил каждое слово Вальтера, навострил уши еще больше. Какая легенда? О пророчестве волшебницы Зетар. Прежде чем уйти из Сент-Феликса, она кое-что предсказала. И с тех пор ее предсказания передаются здесь от отца к сыну и от матери к дочери. «Так что за пророчество? Расскажите скорее!» — нетерпеливо торопит его Талия. Она сказала, когда небу алая кровь, когда лету белая зима, городу потоп, людям погибель. «Вот ужас!» — ахнула Талия. «Какое страшное предсказание! Только непонятно, что значит, когда небу алая кровь, когда лету белая зима. Какая кровь? Как это лету зима?» Вальтер пожимает плечами и вопросительно смотрит на меня. Но, в отличие от остальных, фольклор на меня не действует. Я мысленно улыбаюсь. «Будем надеяться, этим летом снегопада на закате не случится, иначе мы все обречены. Так значит, вы думаете, небу алая кровь — это закат?» «А зима — это снег?» Глаза у Талии все еще круглые от ужаса и удивления. «Тогда более или менее понятно. Талия, вы ведь метеорологию изучаете. О чем вы только думаете? Когда это в Корнуале на побережье, летом шел снег. Снега здесь и зимой-то не бывает. А уж про лето вообще говорить нечего. Ни на закате, ни на восходе». «Что правда, то правда». Талия с упреком смотрит на Вальтера. «Такое вряд ли случится». «Но ведь это и к лучшему, правда?» «Еще в прошлом году я бы с вами обеими согласился», — кивает Вальтер. «Но я же сказал, что я за погодой в Корнуале с незапамятных времен наблюдаю. И в последнее время замечаю всякие неожиданные явления. Так что если зима и лето на кроваво-красном небе когда столкнутся, нынешнее лето для такой странности самое подходящее».